Покинув ресторан, погрузились в тот же рафик и в окутавших хрущевско-рассветных сумерках по чистой дороге, любуясь искрящимся в свете еще горящих фонарей снегом, мы поехали на экскурсию. «Город можно условно разделить на несколько зон», — вещал я по пути. «Сейчас мы находимся в административно-жилой зоне. Здесь у нас администрация, жилые дома, школы, больницы, магазины, кафе и предприятия сферы услуг. Не хочешь сходить к парикмахеру, Джон?» «Спасибо, мне нравится моя прическа», — не обидевшись, — отказался он. «Дядь Вадим, прокатите нас по дворам, пожалуйста». КВшник свернул с главной дороги, и мы понаблюдали украшенные статуями яркие детские площадки, скверики и один из четырех городских катков. Сейчас пустой, потому что нормальные люди вон в школы и на работы расходятся, им некогда. «У вас здесь много азиатов», — заметила Йока. «У нас в стране нет безработицы», — развел руками. «Это великое благо для людей, но немножко осложняет ведение дел. Из ниоткуда рабочие руки не возьмутся, их нужно переводить из других мест. На такое согласны не все. Поэтому мы обратились за помощью к союзникам из Китая и Северной Кореи. Большая часть азиатов – тамошние рабочие, которые после отработки контракта вернутся домой». «Я пойму, если ты не хочешь об этом вспоминать», – осторожно задал вопрос Лена. «Но как именно умер Мао Цзэдун? Ты ведь там был?» «Был», — подтвердил я. «Умер ровно так, как говорили в новостях, от рук американского посла. Извините, больше рассказывать не могу, я обещал». «Мы так перепугались», — поделилась чувствами Йока. «Когда фильм в телевизоре прервали, чтобы рассказать об угрозе обмена ядерными ударами с Китаем». «Хорошо, что до этого не дошло», — кивнул я. «Я не оправдываю КНР, но понять могу. Для них Мао был все равно, что император, с соответствующим уровнем любви и паникой после его смерти». «Особенность менталитета», — вставил ремарку мистер Уилсон. «Последние годы мистер Цзэдун воспроизводил привычки китайского императора. Например, проводил государственные совещания прямо лежа в постели голым». «Товарищ Линьбао, нынешний председатель, отличается хладнокровием и здравомыслием», — добавил я. «И больше со стороны Китая, как минимум в Европе с Америкой, провокаций бояться не нужно. У них новая программа партии. Во главу угла которой поставлена борьба с нищетой и решение накопившихся сельскохозяйственных проблем». «Кстати, о сельском хозяйстве», — обрадовался посол. «Разве не странно, что такая большая и богатая коммунистическая страна, как СССР, покупает продовольствие за границей?» «Меня это очень расстраивает», — вздохнул я. «Увы, никто не застрахован от неудачных решений предшественников. Главное не довольствоваться статусом КВО, а решать накопившиеся проблемы. Этим дедушка и его коллеги и занимаются уже третий год. Кроме того, мистер Уилсон, я не вижу ничего плохого в стремлении не допустить продовольственного кризиса при помощи импорта. Золота у нас много, и люди для нас важнее, чем оно». «Однако Российская империя являлась главным экспортером зерновых на планете», — заметил посол. «В которой, тем не менее, массовый голод был вечным спутником жизни крестьян и рабочих», — пожал плечами. «А теперь там, где располагались основные хлебные латифундии, у нас, помимо пшеницы и ржи, выращивают рис, цитрусовые, гречу, бобовые, бахчевые и еще много всего. Капиталисты любят играть цифрами, как им удобно. Но по совершенно любой произведенной продукции СССР кроет империю, как бог черепаху». «За что нужно благодарить общечеловеческий прогресс?» — отмахнулся мистер Уилсон. — «За этот век планета изменилась». «Прогресс в наличии», — согласился я. «С этим только идиот спорить будет. Но если сидеть на заднице и ничего не делать, прогресс пройдет мимо». «Что ж, я не стану идти против фактов и соглашусь», — кивнул посол. «Вы на заднице не сидите». «Здорово, что вы хоть немного заглядываете в объективную реальность», — ухмыльнулся я. «Не теряй время на мистера Уилсона, Сергей», — выдал дельный совет Леннон. «Королева платит ему зарплату, а он за это, видимо, только видит только то, что ему выгодно». «Просто слишком люблю свою страну и свой народ», — развел руками. «Я же понимаю, что мистер Уилсон, если ему прикажут, назовет черное белым, но сделать ничего не могу, расстраиваюсь». «И он этим пользуется», — кивнул Джон. «Не-а», — покачал головой. «Пользоваться — это извлекать выгоду. А мистер Уилсон, наоборот, дает мне возможности рассказать о жизни в СССР так, чтобы это не выглядело притянутой за уши пропагандой. Спасибо, мистер Уилсон. Если однажды вам надоест старая добрая Англия, я приложу все усилия, чтобы вам выдали квартиру и наше гражданство». «Сильно сомневаюсь, что такая ситуация возникнет», — фыркнул мистер Уилсон. «Но я ценю ваше предложение, мистер Ткачев». «Вам переехать к нам не предлагаю», — добавил для Леннонов, «чтобы мистер Уилсон не нашел повода обвинить меня в вашей вербовке». «Когда им нужно, чинуши найдут повод для чего угодно», — отмахнулся Джон. «Согласен», — поддакнул я. «Государство — это репрессивный аппарат, призванный обеспечивать монополию на насилие. Прозвучит очень пессимистично, но без этого люди очень быстро деградируют, разобьются на племена и начнут резать друг друга за ресурсы, да и просто так». «В юности я был анархистом», — признался Леннон, «но с годами понял, насколько много зла в людях. И только общество может заставить человека жить по правилам, не прибегая к насилию. Но ублюдки-политики слишком любят класть чужие жизни ради своих доходов». «Англия не воевала со времен Второй мировой», — заметил посол. «Не считая подавления восстания в Балуджистане, гражданской войны в Греции, участия в войне с коммунистами в Малайзии, Корейской войны, англо-египетской войны, подавления восстания Мау-Мау в Кении, зарубу во времена Суэцкого кризиса, подавления восстания в Верхней Яффе, конфликта на Ближнем Востоке, начавшегося с восстания в Дафаре, войны в Йемене», — перечислил я. «И это я не беру в расчет первые послевоенные годы, когда вашу колониальную систему ломали через колено, и привычные вам неприятности с Ирландской республиканской армией и прочими радикалами». «Вы хорошо подготовились, мистер Ткачев», — похвалил меня мистер Уилсон. «Он вас умыл», — фыркнул на него Йока. «А я впервые слышу о доброй половине», — признался Леннон. «Замечу, что в большей части данных конфликтов наша страна принимала участие не в одиночестве», — влез посол. «В юриспруденции преступление, совершенное группой лиц, является более сурово наказуемым, чем совершенное в одиночку», — улыбнулся я. Мистер Уилсон ощерился. «Судя по слухам, которые о вас ходят, о преступлениях вы знаете гораздо больше, чем нужно юноше вашего возраста, особенно об экономических». «Какие слухи!» — сымитировал живое любопытство опытный лицедей Сережа. «Слухи о том, что ты лично сажаешь в ГУЛАГ тех, кто тебе не понравился», — вместо него ответил Джон и пояснил. «Нас с Йоко долго запугивали коллеги мистера Уилсона». «Слышал такие слухи», — кивнул я. «Про робота были интереснее». «А в свое время и слухи о том, что вы внук мистера Андропова, вызывал кое-кого саркастическую усмешку», — ухмыльнулся посол. «Это другое», — отмахнулся я. «Там я реально ничего не знал, иначе не стал бы отпираться. Все равно такой удивительный факт на долгой дистанции не утаишь. Помог ли я немного МВД и КГБ, проявляя гражданскую сознательность? Безусловно. Сажал ли я кого-то в ГУЛАГ лично? Конечно, нет. В ГУЛАГ вообще никого посадить нельзя. Это же управляющая структура». «А как ты помог КГБ?» — спросил Леннон. «Мне пишут много писем», — пожал плечами. «В некоторых из них люди рассказывают о проблемах и обидах. Часть этих писем я переправлял органам правопорядка для проверки». «А еще, когда мистер Ткачев отправляется куда-то выступать, с ним прибывает оперативная группа с широкими полномочиями», — добавил посол. «Верно», — кивнул я. Группа устраивает неожиданные служебные проверки в строгом соответствии с советским законодательством. Иногда по ее итогам приходится заводить уголовное дело, но чаще нет. У нас здесь очень маленькая преступность и огромное количество добропорядочных, склонных к честности и справедливости людей. «Такое положение дел тебя устраивает?» — поморщился Леннон. «Более чем, пожал я плечами. Если я могу помочь родной стране немного почиститься от паразитов и злодеев, значит, должен так делать. Это ведь моя страна, мои соотечественники. Если преступности станет меньше, они станут лучше жить. А именно в служении родине и населяющей ее людям я вижу свое предназначение». «Въезжаем в промышленный район», — указал за окошко. «Обратите внимание на обилие барельефов и мозаик». Гости посмотрели, позадавали вопросы формата «А кто это?» и вынесли вердикт. «Да, круто». «Вон там, на перекрестке», — указал на КПП, — «секретный научно-исследовательский институт и воинская часть, которые его охраняют». «И проверяет разработки на пригодность к войне с капиталистами», — предположил посол. «Не, такими разработками другие институты занимаются», — с улыбкой покачал я головой. «Коллектив, который работает в нашем, разрабатывал драм-машину, электронные барабаны, совершенствовал звукосниматели для скрипок корейских певиц, по моей просьбе изобрел процессор для гитары, который дает дисторшн и фьюз, а еще сконструировал Одиссею. Словом, исключительно развлекательно-прикладные гражданские разработки». «Когда мы впервые выступали на стадионе, за криками толпы не слышали даже самих себя», — поделился Байко Леннон. «Это при том, что нашему продюсеру пришлось доставать самое мощное оборудование из доступного. А еще задолго до этого мы иногда пользовались для выступлений сломанным усилителем, который окрашивал звук помехами». «Я так и написал тогда в техническом задании», — с улыбкой кивнул я, «сославшись на ваше выступление. Ваше влияние на мировую музыку переоценить невозможно, Джон. И Советский Союз этого влияния не избежал. Я хочу показать вам некоторые прототипы, но мистеру Уилсону в институт нельзя, а одних он вас не отпустит. Вдруг мы промоем вам мозги секретной установкой». Народ гоготнул. «Так что после экскурсии поедем в Дом культуры, туда принесут интересное», — добавил я. «Мистер Уилсон, все необходимые патенты у нас есть, поэтому очень надеюсь, что вы не станете портить свою репутацию пошлым промышленным спионажем». «Можете быть спокойны, мистер Ткачев», — привычно не обиделся посол. «Я совсем ничего не понимаю в электронике».